9. На беглеца наткнется мой брат, спустившись в подвал. Точнее, беглец навалится на него. Не знаю, почему Нарбер поднялся рано и что ему понадобилось внизу. С самого начала каникул он приходит домой только поесть. Я пытался понять, где он каждый день пропадает, задал ему этот вопрос. А он молча посмотрел на меня, повернулся и ушел, ни слова не сказав. Подозреваю, в идеальном мире родители обеспокоились бы. Отец бы потребовал отчета, как сын проводит день. Этот мир не идеален. Каждый день приходится выстраивать из тех скудных материалов, которые есть под рукой. Уже 2 года, как родители будто забыли о существовании Нарбера. Что хочет, то и делает. Поскольку жалоб на него не поступало, папе с мамой придраться не к чему. 1.5 года назад Нарбер нашел гранату в заброшенном доме, и у него возникла гениальная идея — принести ее в школу и взорвать в столовке в полдень. Вот о чем не говорят у нас дома. Достаточно сказать, что после этого эпизода учителя, ученики, школьные охранники, да и директор долго не спускали с Нарбера глаз. Его едва не отчислили, и мало-помалу отношение к нему испортилось. Странный малый, чокнутый. Чуть всех не поубивал. С течением времени между Нарбером и другими учениками выросла невидимая стена. И он, я уверен, не рвался сблизиться с остальными. Даже закадычные друзья в конце концов устали от него и от его уходов в себя. Я тогда учился в 5 классе, а на следующий год понял, какой неизгладимый след оставил Нарбер в школе. На меня бросали косые взгляды, за спиной хихикали. Я был братом психопата. Нарбера я видел во дворе вечно одного. Никто не приставал к нему. Даже школьные хулиганы его побаивались. С тем, кто может разгуливать с гранатой в рюкзаке, лучше не связываться. Нарбер стал прогуливать уроки, постоянно опаздывал, в классе бездельничал. Он и так был взят на учет, поэтому, естественно, в итоге вылетел из школы и дотянул год в другой. Учиться лучше не стал. Более того, я уверен, ему было все равно, и он делал все, чтобы его выгнали еще раз. Его бы это устроило. О своей новой школе он заговорил только однажды, что от него там шарахаются, как от зачумленного. Мой брат считает, что его будущее предопределено. А если так, зачем учить английские неправильные глаголы, теоремы или запоминать численность населения стран, куда он никогда не поедет? «Я не спешу стать безработным», — говорит он, «или продавцом собачьего корма, или еще кем. Вот будет мне 16 лет, и больше никто не заставит меня учить ненужные вещи». Когда он так говорит, то сильно краснеет, и все кончается скандалом. Папа взрывается, а мама уходит к себе в комнату плакать. Я где-то понимаю Нарбера. Он может вкалывать сколько угодно, но учеба ему не дается. Он совсем выбился из колеи, и перемена школы не вернула ему желания учиться. Отец все время хитрит, твердит, как важно работать в классе и получать лучшие отметки, чтобы в будущем выбрать профессию. Его любимая фраза «Будете плохо учиться, пойдете рабочими на стройку». Не знаю, почему на стройку, а не в дворники или на скотобойню туши разделывать. Послушать его — нет профессии хуже. Смешно, ведь папе самому никогда не удавалось подписать трудовой договор больше, чем на 3 месяца. Мама неустанно убеждает Нарбера доучиться до 9 класса, чтобы получить аттестат. И что ему с ним делать дальше? Повесить в рамочку на стенку? Этот аттестат ему найти работу не поможет. Я молчу, я, в общем-то, доволен, что на прицеле брат. Я сам окончил 6 класс спокойно. О Нарбере говорить перестали, и даже если ученики помнят психа, который всех едва не убил, то они забывают, что он мой брат. Нарбер остался на 2-й год. В течение всего года, каждый раз, когда Нарбер опаздывал на уроки, то есть через день, школа звонила к нам домой и каждый раз попадала на отца и будила его. Однажды за столом Нарбер сказал, что начнет вставать вовремя, когда папа перестанет спать до полудня и займется чем-нибудь другим, и схлопотал за трещину. Посмотрев на папу пристальным взглядом, в котором застыли изумление и гнев, он поднялся и ушел к себе. Иногда мне хочется зайти к нему в комнату. Я делаю попытку, что-нибудь говорю ему, стучусь, но он отвечает либо «отстань», либо «ничего». И я, махнув рукой, ухожу. Не знаю, на что должны быть похожи отношения между двумя братьями. У меня есть только Норбер. У папы есть сестра, с которой он никогда не видится, и брат, которому он звонит только по надобности. А мама со всей своей семьей рассорилась. Сегодня утром Норбер встает раньше меня, подняв при этом страшный грохот. На часах 7:20. Я не сплю, но сталкиваться с этим слоном не желаю, поэтому встаю, только услышав, как хлопнула входная дверь. Отец еще храпит у себя в комнате, а мать уже ушла на работу. Мама — сборщица аптечных заказов. Это красиво смотрится в формулярах, которые заставляют заполнять учителя, почти как настоящая профессия. Можно подумать, что у нее интересная работа. Сборщица заказов — это означает, что мама проводит целые дни на гигантском складе, где слишком холодно зимой и слишком жарко летом. Там на километровых полках выстроились ряды лекарств всех марок от всех болезней. С утра до вечера мама собирает описи и наполняет коробки, которые возят на тележке. Прекрасная работа. Достаточно уметь читать, чтобы не ошибиться ящиком. А вечером, вернувшись домой, она падает на диван и жалуется, что ноги болят. Однажды, когда она плакалась на усталость, Норбер, у которого было мерзкое настроение, сказал, что лучше бы она сама пошла принять лекарства, чем раскладывать их по коробкам. Действительно, должны же быть таблетки и мази, чтобы унять боль в ногах, шагающих туда-сюда по 8 часов кряду. В тот день отец, как это часто случалось, ответил Норберу пощечиной. «Так с матерью не разговаривают», — заорал он. А плеуха и дело с концом. Папа еще добавил, что Норберу повезло иметь такую мать, которая приносит в дом зарплату. Брат не шелохнулся. Я сказал себе, что папе тоже повезло иметь жену, которая работает вместо него, но оставил свои мысли при себе. Мама и так уже плакала. Не люблю, когда она расстраивается. Норбер только стал еще молчаливее, а я снова порадовался, что гроза разразилась не надо мной. Очень удобно иметь такого брата, как Норбер. Брата, который грубит учителю, вылетает из школы, таскает в портфеле бомбы, получает колы, остается на второй год. Благодаря этому я остаюсь невидимкой. Я перехожу в 7 класс, отметки у меня не самые высокие, не самые низкие, глупостей делаю не слишком много, не припираюсь с родителями, и я прозрачен. Папа с мамой ко мне не цепляются. Я ушел от темы. Хорошо рассказывать не так-то просто. Я не умею, никогда не любил сочинения и французский. Я тормозил даже в начальной школе, когда просили написать, как я праздновал Рождество или придумать продолжение текста. Я собирался сказать, что сегодня утром, когда Норбер открыл дверь подвала, на него навалился беглец. Брат рассказывал мне так. Он спустился по лестнице в подвал, толкнул дверь, которую не запер накануне, и вдруг обнаружил, что его приперли к стене коридора. Справа надвинулась тень и ударила его головой прямо в живот. Норбер треснулся черепом о бетонные блоки. Недостаточно сильно, чтобы отключиться, но достаточно, чтобы почувствовать боль и получить на память внушительную шишку. Он сполз на пол, поднял глаза и увидел беглеца. Это странный человек. Странный физически. У него белая кожа, очень белая, будто краской покрыта или мукой. Я видел бледных людей, но таких бледных никогда. Лицо как лист бумаги, не считая 1-2 темных пятнышек, рассказывал Норбер. Нос приплюснутый, губы толстенные, волосы ежиком. Не зная, что в этот самый момент брат сидит на полу в подвале, потому что на него напал беглец, я выхожу из туалета и тут слышу дверной звонок. Папа еще спит, поэтому я сначала смотрю в глазок. В коридоре стоит какой-то тип в костюме, держится прямо, лицо суровое. Он понял, что за ним наблюдают. Звонит еще раз, и я, сам не знаю почему, не отвечаю. Так и стою, смотрю на него. С тех пор, как мэрия объявила о перестройке квартала, к нам в дверь звонят не переставая. Приходят мундепы, якобы выслушать нас, люди из стройкомпании, объяснить ход работ. Жильцы создали общество протеста против реновации. И так без конца. Человек постоял еще несколько секунд. Это не житель дома и не рекламщик. Кто станет ходить от двери к двери раньше 8 утра? У него небольшой тик от раздражения. На работника мэрии он как-то не похож. Устав ждать, он звонит в дверь напротив, но так и уходит без ответа. Беглец пытается выскочить из подвала. Когда он перепрыгивает через Норбера, тот машинально вытягивает ногу. Незнакомец спотыкается, с ужасным криком падает и больше не двигается. Я насыпаю себе в миску хлопья, когда врывается как ненормальный Норбер. «Иди посмотри, кажется, я человека убил». Все, что болтает Норбер, нужно делить надвое. Поэтому я едва поднимаю голову от миски. «Валяй, ври дальше, если тебе так нравится. Я не обязан верить твоим выдумкам. Дело твое, ты уже взрослый, а я всего лишь твой младший брат». «Жан-Франсуа», — говорит он, — «я серьезно». Норбер никогда не называет меня по имени. Так делают только учителя и дедушка с бабушкой. «Я Джефф». Тут я смотрю на него. Глаза вытаращены. Запыхался так, будто мигом сбежал по всем лестницам. Может, и правда не врет. Он сбивчиво рассказывает, что у нас в подвале спрятался какой-то человек, и этот человек на него напал, когда он хотел взять велосипед, а он повалил его, и он ударился головой о бетон. Человек там, внизу, и не двигается. Может, умер. Норбер путается, слова вылетают из него в беспорядке. Внезапно он быстро шагает вперед, наклоняется и показывает хорошо заметную под короткими волосами шишку. «Разбудим папу?» — спрашиваю я. Норбер выпучивает глаза еще больше. Не дав ему времени раскричаться, я тут же извиняюсь. «Да, плохая идея. Пойдем посмотрим, жив этот человек или нет. А потом решим, что делать». Перед тем, как спуститься в подвал, я забегаю в комнату и беру ножик, подаренный мне дедом, папиным папой, на 12 лет. Потому что у мужчины должен быть нож. Родители заставили меня пообещать, что я никогда не возьму его с собой в школу, иначе увижу, как он летит в помойку, и останусь на всю жизнь без интернета и мобильника. Напрасно я убеждал их, что не отношусь к дебилам, которые таскают в портфеле оружие, и мне было жутко неприятно держать его у себя. По-моему, папа с мамой даже поспорили из-за этого подарка. Папа защищал своего отца, а мама отвечала, что Норбер не зря вытворяет черти что с таким-то дедом. Ножик складной, со светлой деревянной ручкой. Чтобы его открыть, нужно повернуть ободок и вытащить лезвие. На лезвие выгравировано мое имя. К сожалению, не Джефф, а настоящее, Жан-Франсуа. С ножиком в кармане мне спокойнее. Мы спускаемся по лестницам, в холле никого. Открываем дверь в подвал. Брат не умолкает, он говорит, что велосипед на месте, а ведь это единственная ценная вещь в кладовке, что он не помнит точно, действительно ли человек ударился о бетонную стену, что человек очень странный, внешне похож на черного, но у него такая белая кожа, как будто искусственная. «Альбинос?» — спрашиваю я. Норбер смотрит на меня молча, как всегда, когда не знает слова или чего-то не понимает. Хотя он меня и старше, я ненавижу этот его остолбенелый вид. Он ни за что на свете не признается, что чего-то не знает, поэтому и упускает случай узнать, проявить любознательность, научиться. У меня нет времени объяснять, мы уже в самом низу. Я сую руку в карман штанов и сжимаю рукоять ножа. Мне приходит в голову, что, может быть, стоило разбудить папу. Мы делаем шаг, другой, держимся бок о бок, доходим до двери, которая ведет в отсек, где кладовки. Норбер замирает и не поворачивает ко мне голову. Я все понимаю, вынимаю руку из кармана, толкаю дверь, и вот он, этот человек. Стоит в 2 метрах и смотрит прямо на нас. Норбер не соврал, кожа у него действительно неестественно белая. Его лицо не выражает ничего, ни злобы, ни страха, ни напряжения, ни удивления. Как будто маска. Проходит секунда, 2, 3, а потом человек издает вопль, какой ни одному горлу и рту издать не под силу. Он похож на стрекот кузнечика или саранчи, но в 1000 раз громче. У меня делается гусиная кожа, буквально. Волоски на предплечьях встают дыбом. В этот момент срабатывает таймер, гаснет свет, и я тоже испускаю крик, ужасно высокий и пронзительный. С конца зимы голос у меня начал ломаться, и я иногда сам слышу, что говорю, как герой мультфильма. Я думаю, что человек может воспользоваться темнотой и броситься на нас. Втягиваю голову в плечи. Мне страшно. Теперь я уже не знаю, что делать. Вспоминаю про ножик и понимаю, что не сумею защититься. Я могу остругать ножиком деревяшку, могу развлекаться, втыкать ножик в доску, которая стоит на козлах и служит мне письменным столом, но я не смогу им драться. Пролетает еще секунда. Нарбер отступает. Мой брат прибежал звать на помощь, а теперь меня же бросает. Внезапно я чувствую толчок. Нарбер вопит, мы получаем удар дверью в спину, и я едва успеваю различить в проеме силуэт человека, взбегающего по лестнице. Дверь захлопывается, и вот мы опять во мраке. Протекает целая вечность, прежде чем я, осмелев, решаюсь действовать. Глаза понемногу привыкли к темноте. Очень медленно я придвигаюсь к выключателю, его оранжевая кнопка мигает в паре метров от нас. Вспыхивает свет. Нарбер вскрикивает. Человек исчез. Он оставил нас наедине с нашими догадками и страхами. Наверху беглеца нигде не видно. Ни в холле, ни снаружи, ни на парковке. Как в воздухе растаял. Минуты две мы с Нарбером переговариваемся. Он снова рассказывает, как незнакомец навалился на него в подвале. Я отвечаю, что это явно не призрак, потому что он меня толкнул. Воспользовавшись случаем, я спрашиваю Нарбера, почему он так рано встал в каникулы и куда собирается. Нарбер отводит взгляд, секунду медлит, опускает глаза. «Мне пора», — говорит он, и возвращается в кладовку за велосипедом. Я к нему больше не пристаю, просто жду. Он поднимается с велосипедом на плече, и я смотрю, как он катит прочь. Благодарности я от него не дождусь никогда, как и ответа на свои вопросы. Я выхожу на минутку на улицу глотнуть воздуха. У меня в ушах еще звучит крик того человека, перед глазами еще стоит его бесстрастное лицо. Небо низкое, пасмурное, затянутое облаками. Я смотрю вверх на наш дом. Шторы в папиной комнате еще закрыты. Деревья на парковке уже страдают от солнца. Листья желтеют, лето знойное. Я слышал, что скоро снова будет жарко, как в печке. Никак не прогнать из головы крик незнакомца. Я вставляю в уши наушники и делаю звук на полную мощность, чтобы полегчало. Я решил, что больше никогда не увижу беглеца. И снова ошибся. Может быть, по дороге вдоль здания проезжают в машинах люди, не спавшие ночь, и не спускают глаз с тротуара. Я ничего об этом не знаю. Я слушаю Корн, которая поет про «Failing away from me». В конце концов, я возвращаюсь в дом. Хочется есть. На столе ждет миска хлопьев. На лестнице я натыкаюсь на того типа, который только что звонил в дверь. Он становится передо мной и преграждает дорогу. Я поднимаю на него глаза и вынимаю один наушник. Человек не улыбается. В романе про него написали бы, что его лицо словно вытесано из камня. Я не очень хорошо понимаю, что это значит, но мне кажется, это правдоподобное описание его сурового сухого лица. Он еще рта не раскрыл, но мне уже ясно, что к жилищному кооперативу и реновации квартала он отношения не имеет. Очень медленно и с незнакомым акцентом он спрашивает, не видел ли я необычного человека, белого негра. Не поздоровался со мной. Мне не нравится, что он употребил слово «негр». Я мотаю головой. Человек несколько секунд пристально смотрит мне прямо в глаза, потом отводит взгляд и быстро-быстро сбегает с лестницы, оставив меня одного. Тут-то я и осознаю, что сердце бьется так, будто хочет выскочить из груди. Многого в этой истории я не узнаю никогда, кое-что узнаю позднее. Например, пока я доедал завтрак, а папа досыпал, беглец далеко не ушел. Может быть, он сделал несколько шагов и, на свое счастье, увидел одного из преследователей, прежде чем тот увидел его. Как можно незаметнее, он развернулся и снова спрятался в здании. В подвале было опасно, и он не хотел, чтобы его видели в холле или на лестничных площадках, поэтому укрылся на лестничной клетке. Если жильцам со второго, третьего и четвертого этажей не всегда хватает силы духа дожидаться лифта, и они пользуются лестницей, то выше на лестничных маршах пустынно. В здании 18 этажей. Кому придет в голову подниматься на самый верх? Именно это он и сделал, и остановился на 17 этаже, чтобы иметь возможность быстро убежать наверх или вниз, если по отчаянию пройдет кто-то из жильцов. Не знаю, чем он занимался весь день. Наверное, голодал, мерз и боялся. Оставшись один, то есть один с отцом, чей храп доносится из-за двери комнаты и наполняет коридор неравномерным рокотанием, гортанным и бурлящим, я стараюсь занять свое утро, чем могу. В соцсетях никого. Вне их тоже. Надо сказать, что большинство моих друзей уехали на каникулы в путешествие с родителями или просто к бабушке с дедушкой, либо записались в лагерь, городской или на природе. Каналы на YouTube, страницы в соцсетях, уведомления в мессенджерах. Так время подползло к полудню. Отец пьет кофе на кухне. Мы здороваемся на расстоянии. Есть я буду еще не скоро. Холодильник пустой. Вчера вечером мама попросила папу купить продукты. Пока он оденется, сходит в магазин и вернется. Есть мы будем часа в 3-4. Хлеба нет. Хлопья я утром доел, поэтому беру яблоко, что вызывает неизбежное «хватит жевать до обеда». Я делаю вид, что не слышу, и с яблоком в руке ухожу к себе в комнату. На парковке вижу пусто. Я стою и разглядываю безлюдную территорию, здания напротив, фонари, кусты, тротуары, несколько деревьев, которые воткнулись специально, чтобы создать видимость уголка природы в царстве асфальта и бетона. Вдали пробегает кошка. Кроме нее нет ни души. Я долго рассматриваю этот пейзаж, так хорошо знакомый, что я уже перестал обращать на него внимание. Только узнав о планах перестроить квартал, я начал замечать, что у меня под носом. Бетон, деревья, дороги, бетон. Скромный список, но сердце невольно сжимается. Людям наш район кажется серым и тоскливым. Здесь мой дом, и я всю жизнь прожил в этой квартире с мамой, папой и братом. Чиновники из мэрии показывали нам рисунки, на которых изображен квартал по окончании работ. Светловолосые парочки выгуливают собак на газоне, а чернокожие, арабские и азиатские детишки играют в мяч. Здания раскрашены во все цвета радуги. Светит солнце, весна, яркое фотошопное небо с двумя-тремя облачками. А на месте моего дома пустое место. Одни жильцы в восторге от такого улучшения окружающей территории. Другие запустили петицию против нашего выдворения и насильственного переселения, пока высотку не взорвали. Я смотрю вниз, но уже ничего не вижу. Не знаю, чего мне больше хочется. Чтобы все осталось как есть или чтобы все изменилось. Нарбер говорит, что ему плевать. Мама думает, что мы будем жить в лучших условиях. Папа брюзжит, потому что придется переезжать. А я не понимаю, что чувствую. Как будто пустота возникла. Может, мне и нравится мой дом, пусть даже серый и тоскливый. Человек снова пустился бежать. Слишком многие хотят его схватить. Он не знает, выдадут ли его преследователям те два мальчика, которые видели его утром. Он не доверяет никому. Он быстро понял. Если ты беглец, любой взгляд на тебя — самый краткий, несет опасность. Человек бежит то ли по лестничным маршам, то ли незнамо где. Настал день, и до ночи ему нужно отыскать укрытие.